Интерлюдия вторая. Истинное я. В поисках самой себя. Читатели редко заглядывали в эту секцию библиотеки, поэтому книгу по психологии с заурядным названием мало кто находил. Но однажды библиотеку посетила молодая женщина, она очень устала на работе и зашла отвлечься от мрачных мыслей. И как-то так получилось, что она нашла эту книгу. В глаза сразу бросился ярлычок, запрещающий выносить ее из библиотеки. «Неужели настолько ценная?» – подумала женщина. «О, автор? Моя полная тёзка? Ничего себе! А я и не знала, что на свете живет такой человек!» Она взяла книгу в руки и прочла заголовок «Как открыть истинное я». Почему-то эти слова запали ей в душу. Женщина и сама не заметила, как открыла первую страницу и погрузилась в чтение. «Вы мягкосердечны, но вам мешает излишняя застенчивость. У вас чуткий характер, поэтому небрежно брошенные замечания ранят вас. Но вы в силах перебороть себя». Женщина удивилась. Ей показалось, что книга обращается к ней, разговаривает с ней. Но она тотчас взяла себя в руки. Психология. Люди любят принимать общие туманные выражения на свой счет, и всякие предсказатели этим пользуются. Но несмотря ни на что, женщина была счастлива, автор тёзка обращалась к ней напрямую. А потому она вернулась к их безмолвному диалогу, к чтению. «Вам не нравится ваша жизнь, вы плохо сходитесь с людьми, дело в том, что вы индивидуальность, вас дремлют скрытые таланты, достаточно слабого толчка, и вы обретете истинное «я». Но этот толчок надо еще найти». Чем больше женщина читала, тем легче становилось на душе. «Я ведь и правда ощущала что-то такое, что во мне сокрыта какая-то сила, уникальность. Ощущала, но не осознавала, как и все остальные. Но придет время, и они обретут истинное «я». Ведь так написано в книге», — думала она. «Автор отлично понимает меня. Возможно, написала специально для меня, сама того не осознавая. А судьба занесла книгу в эту маленькую библиотеку, где она и ждала меня». Неосознанно она начала привязываться к книге. «Первым делом обретите уверенность в себе. До сих пор вы вели себя скромно, поэтому окружающие недооценивали вас. Не забудьте сменить одежду и прическу. Вы должны очаровывать других, иначе никто не увидит ваше истинное «я». Возможно, кто-то скажет, что вам это не к лицу. Не верьте им. Не забывайте, люди завистливы. Не всем придется по душе резкая смена вашего образа». Кивая, женщина закрыла книгу, спрятала ее в непримечательном месте и поспешила к выходу. Она почитала бы еще, но дела не могли ждать вечно. «Я должна сменить образ, как посоветовала мне книга». Ей не терпелось начать. Не откладывая ни секунды, она отправилась в магазин одежды и скупила все яркое и цветастое. Продавцы отговаривали ее, но женщина твердо стояла на своем. Раньше она послушалась бы их, но не сейчас. Ведь книга сказала, что она не такая, как все. Эффект был незамедлительным. Все прохожие оборачивались ей вслед. Мужчины, смущаясь, сразу отводили взгляд. Женщины, завидуя, начинали перешептываться. В поездах и автобусах все смотрели только на нее. Отношения начальника и коллег тоже изменились. Те, кто смотрел на нее свысока, притихли и стали прислушиваться к ее словам. Женщина была рада. Она наконец-то раскрыла свое истинное «я». Походы в библиотеку не прекратились. Женщина раз за разом перечитывала книгу от автора тёзки и с каждым разом обретала все большую уверенность. Ей открылось многое. Например, в университете она любила одного парня, но тот был холоден к ней. Как оказалось, он чувствовал себя ущербным на фоне ее привлекательности. Или почему она получала плохие оценки? Виноваты были учителя. Они завидовали ее способностям и строили всяческие козни. Иногда женщина сомневалась в прочитанном, но потом одергивала себя. Книга понимала ее истинную суть, она не стала бы лгать. Тех, кто сбивал ее с пути, ждала заслуженное наказание. Однажды она пришла в библиотеку и встретила невысокую девушку. Девушка в необычном черном платье сидела на стуле и читала необычайно толстый том. Перед ней лежало еще несколько таких же, и среди них та самая книга. «Вы не могли бы передать мне эту книгу?» Ощутив легкий гнев, попросила женщина. Девушка медленно подняла голову и бесстрастно посмотрела на нее. «Я бы не советовала часто читать ее. Неприветливо ответила она и вернулась к своему занятию. Женщина рассердилась. «Что вы имеете в виду? Ты знаешь что-нибудь об этой книге? «Конечно! Это книга по психологии. Руководство по обретению истинного «я».» Девушка немного помолчала, а потом устало вздохнула. «Она называется «Книгой Подхалима». А? Она содержит только безответственные сладкие речи и лесть. Такие, чтобы каждый читатель поддался им. Это злая книга. В свое время ее написали, чтобы развратить одного короля, восхваляя его ошибки и пороки, и впоследствии разрушить страну». «Злая книга? Хотите сказать, она развращает читателя?» — ошеломленно спросила женщина. «Да», — кивнула девушка. «Это все ложь!» — вспылила женщина. «Книга помогла мне обрести истинное «я». Даже не пытайтесь сбить меня с пути! И отдайте ее!» Она забрала книгу и выбежала из библиотеки. Девушка посмотрела ей вслед и глубоко вздохнула. Женщина принесла книгу домой и с головой погрузилась в нее. Чем больше она ее перечитывала, тем сильнее текст соответствовал ей. Жизнь изменилась. Яркие одежды и макияж вошли в привычку, как и резкая речь. Друзья отдалились, но женщину это не тревожило. Она считала, что со временем найдет других, более подходящих ей статусом и деньгами. Прогулы на работе участились, но женщину это не тревожило. Она считала, что найдет другую, где своей броскостью будет привлекать внимание, так говорилось в книге Подхалима. И книга понимала ее истинное «я». Через несколько месяцев внешность и характер женщины полностью изменились, и начальник внезапно уволил ее. К этому времени у нее не осталось друзей. «Вы видите, что люди не признают вас, однако вы ни в чем не виноваты. Невежество и зависть застилают им глаза. Ошибаетесь не вы, ошибается прогнившее общество. Вы должны разрушить его. Вы на это способны, ведь вы наделены уникальными способностями». Кивая, женщина закрыла книгу и начала действовать. Она должна была показать всем свое истинное «я», для чего требовалось привлечь внимание всего мира. «Может, выступить на главной улице города? Неплохая идея. Однако этого мало. Она могла придумать что-нибудь поизобретательней. Может, порезать вены на виду у всех? Люди всегда обращают внимание на кровь. Неплохая идея. Однако этого мало. Ей подошла бы более красочная сцена. Может, обвязаться взрывчаткой и запереться в небоскребе? Если взять кучу людей в заложники, общество не оставит это без внимания. А журналисты разнесут весть о ней по всему миру. Неплохая идея. Очень неплохая». Одним ясным днем в высотке на окраине города прогремел не очень сильный взрыв. Через главный вход ворвалась какая-то молодая женщина и, говоря безумные вещи, активировала бомбу. К счастью, работники испугались ее необычного вида и вовремя разбежались, так что никто не пострадал. Тем не менее, здание горело до сих пор. Мимо места трагедии проходила девушка в необычном черном платье. Она заметила на тротуаре книгу по психологии с заурядным названием, подняла ее и увидела инвентарный номер библиотеки и ярлычок, предупреждающий о запрете выноса. Видимо, книгу отбросила ударной волной. Девушка негромко фыркнула и бросила ее в огонь. Позади нее стоял мужчина, знакомый террористке, и давал интервью журналистам. «Нет, я и сам был в шоке. Я и представить не мог, что она способна на такое».